Сбоку стоял старик Мерфолк. Он сказал тихим голосом, в котором чувствовалась горечь. Аура его превосходительства исчезла здесь, но все следы были стерты. Однако, учитывая силу и статус его превосходительства, есть большая вероятность того, что он не погиб. Он просто исчез. Интересно, цела ли его жизненная табличка? Жизненная табличка его превосходительства разрушилась. Прежде чем старик успел договорить, младшая сестра стиснула зубы и прервала его. Старик замолчал, а его лицо постепенно побледнело. Как защитник, он прекрасно понимал, какой конец его ждет. Однако это был прямой приказ его превосходительства, который запретил ему следовать за ним. Он уже в целом догадался, каким было хобби его превосходительства. Однако он никак не ожидал, что подобное произойдет. «Может ли это быть кто-нибудь из руководства Семи Кровавых Глаз?» – заколебался старик. «Если бы руководство Семи Кровавых Глаз хотело убить его, разве им нужно было бы это скрывать? Продолжайте поиски». К тому же, у его превосходительства в пространственной сумке была шкатулка желаний. Этот предмет чрезвычайно важен и не должен попасть в чужие руки. Тяжело вздохнула и холодно произнесла старшая сестра. «Сестра, его превосходительно погиб, и мы должны за него отомстить. Почему ты вообще упомянула эту шкатулку желаний?» Младшая сестра сердито посмотрела на нее. «Ты должна знать, насколько важна шкатулка желаний. Это подарок из прошлой эпохи. Я лишь знаю, что его высочество был убит. Мы должны найти убийцу». Взгляды двух сестер встретились. Спустя некоторое время старшая сестра спокойно сказала: «Ты отомстишь, а я заберу шкатулку желаний. Мы сможем сделать и то, и другое. Как член королевской семьи, его превосходительство несет в себе отпечаток родословный. Если мы приблизимся к убийце, мы сразу же почувствуем это. А теперь идите и проверьте всех, у кого были конфликты с его превосходительством, включая родственников тех, кого он убил. Мы должны найти их всех и проверить. Я действительно хочу знать, у кого хватило духу убить наследника нашего клана Мерфолков. А когда найду его, я буду долго пытать его, а затем заставлю страдать всех его родных и близких. Они будут выть от боли, а их души будут заключены в рыбе креветок. Я разорву их на куски и сожру живьем». Младшая сестра стиснула зубы. В ее глазах горело безумие. Глава 78.1. Инвестиции Чжан Саня, 133. Для большинства людей эта ночь в Семи Кровавых Глазах ничем не отличалась от других. Однако для некоторых людей все было иначе. Некоторые взволнованно вздыхали. Они завидовали его экстраординарности. Некоторые сгорали от ярости и поклялись разорвать его на кусочки. Кто-то сидел в кресле-качалке, а фруктовые косточки рядом с ним громоздились горкой. А кто-то чувствовал горечь и паниковал. Иногда, чтобы судить о том, интегрировался ли человек в окружающую среду, нужно посмотреть не на его действия и достижения, а на то, сколько эмоций у окружающих людей он мог вызвать. Завистливые ученики в 79 гавани, разъяренные мерфолки, погруженные в мысли капитан 6-й команды, рядом с которым была уже гора косточек, а также паникующий предок алмазной секты. Но несмотря ни на что, когда воздух наполнил свет утреннего солнца, все ночные переживания постепенно рассеялись, как будто люди, которые покинули сцену после того, как протанцевали всю ночь. Поэтому, когда утренний свет проник в каюту Сюйцина и упал на его веки, он открыл свои глаза. Энергия в них будто слилась со светом солнца. Его глаза, которые были видны при солнечном свете, ярко мерцали. Как утреннее солнце за окном, они были полны ожидания грядущего. «Интересно, будет ли утреннее солнце в море иметь иное очарование?» – тихо пробормотал Сюйцин. Когда он встал, в его глазах читалось явное предвкушение. Сегодня у него было очень много дел. В первую очередь ему пришлось отправиться в отдел убийств, чтобы подать заявление на длительный отпуск для выхода в море. В отделе убийств этот процесс был очень простым. Большую часть времени ученики седьмого пика проводили за пределами секты. Они культивировали море, поэтому им часто приходилось выходить в море. После того, как Сюйцин пришел в отдел убийств, он прошел ряд процедур, в результате которого ему дали 40-дневный отпуск. Если он вернется раньше, он сможет закончить отпуск раньше времени. Если же этого срока не хватит, он сможет компенсировать все позже. Было еще рано, когда он закончил с этим делом, но Сюйцин не стал расслабляться. Он отправился по мастерским шестого пика. Хотя прошлый инцидент вряд ли повторится, он был вынужден соблюдать осторожность. поэтому он потратил некоторое время на поиски хорошей мастерской. Но в конце концов его все же охватили сомнения. Он заглянул в мастерскую и уже собирался войти, когда на его идентификационный жетон пришло сообщение от капитана. «Сюй Цин, ты ничего не забыл?» Сюй Цин был поражен и на некоторое время задумался. «Так и быть, я тебе напомню. Сюй Цин, когда ты вернешь мне 500 духовных камней, которые ты мне задолжал?» Сюй Цин прищурился, а затем ответил. 100 духовных камней. Хорошо, хорошо, я не стану с тобой спорить. 300, так 300. Так когда ты собираешься отдать их мне?» Сюй Цин молча задумался. После этого он достал бамбуковую дощечку с именами своих врагов. После этого он зачеркнул вопросительный знак рядом со словом «капитан». «Почему ты молчишь? Я видел, как ты, малыш, подал заявление на отпуск. Только не говори мне, что ты решил сбежать в море, чтобы не отдавать свой долг. Ай, черт с тобой. Но выходить в открытое море очень опасно, а требования к духовной лодке очень высоки. Чтобы не дать тебе умереть в открытом море и защитить мои 500 духовных камней, позволь дать тебе совет. Найди Чжан Саня, чтобы усовершенствовать свою духовную лодку». «Чжан Саня?» Сюй Цин был немного озадачен. Когда он заговорил о Чжан Сане, капитан, казалось, загорелся еще больше. Он дал ему несколько советов и даже рассказал ему, как нужно реагировать и что нужно говорить в определенных ситуациях, прежде чем завершить разговор. Сюй Цин долго стоял, погрузившись в свои мысли. В конце концов, несмотря на все сомнения, он отправился искать Чжан Саня в транспортном отделе. Когда он прибыл в транспортный отдел, Чжан Сань сидел на куче товара и курил трубку. Как у старика, выражение его лица было умиротворенным, пока он наслаждался ароматом табака и солнечным светом. Время от времени он выкрикивал различные указания работникам. Когда Чжан Сань увидел фигуру Сюй Цина, он слегка прищурился, и его глаза немедленно загорелись. «Ах, почему же младший брат Сюй пришел ко мне сегодня?» Сюй Цин подошел ближе и внимательно посмотрел на Чжан Саня, который сидел на куче товаров. После этого он тоже запрыгнул туда, но прежде чем он успел приблизиться, он заметил, как Чжан Сань поспешно отодвинулся. Сюй Цин посмотрел на Чжан Саня и уселся рядом. Чжан Сань улыбнулся, глядя на Сюй Цина под солнечным светом, особенно на его профиль, которого было достаточно, чтобы свести с ума представительниц противоположного пола. Он не смог удержаться и высказал несколько крепких фразочек в своем сердце, внешне никак этого не показывая. «Сидеть вот так довольно удобно, угу», — Сюй Цин кивнул. «Что же привело тебя сюда?» «Старший брат Чжан Сань, я хочу усовершенствовать свою духовную лодку». «Усовершенствовать духовную лодку? Кто рассказал тебе об этом?» «Твой капитан?» Чжан Сань немного растерялся. Сюй Цин ничего не сказал. Он достал два яблока и протянул одно Чжан Саню. Чжан Сань инстинктивно взял яблоко. Подержав его в руках, он вдруг пожалел об этом и захотел его вернуть. Однако Сюй Цин не принял его. Чжан Сань горько улыбнулся, а в его глазах постепенно появилась задумчивость. Взвесив яблоко в руке, он посмотрел на Сюй Цина. Сюй Цин наклонил голову и посмотрел на него. Спустя некоторое время Чжан Сань неожиданно рассмеялся. «Пообещай мне одну вещь, и я помогу тебе усовершенствовать лодку. Старший брат Чжан, пожалуйста, говори». Сюй Цин обратил внимание на слова Чжан Саня. Он не собирался передавать лодку кому-то еще. Он собирался заняться этим лично. «Когда ты будешь смотреть на меня в будущем, можешь ли ты не пялиться на мою шею? Сегодня такой жаркий день, но я чувствую холод». Чжан Сань подмигнул Сюй Цину. Сюй Цин подумал об этом и перевел свой взгляд, чтобы посмотреть в глаза Чжан Саню. Чжан Сань покачал головой и вздохнул. «Твой взгляд вызывает у меня странное чувство, словно область, на которой ты смотришь, скоро будет покалечена. Ай, забудь об этом, тебе сложно изменить своим привычкам. Хорошо, я помогу тебе усовершенствовать духовную лодку. Однако я скажу тебе прямо, моя помощь дорого тебе обойдется». Пока он говорил, Чжан Сань внезапно спрыгнул с кучи товаров и махнул ему рукой. Глава 78.2. Инвестиции Чжан Саня, 134. Сюй Цин встал и сделал благодарственный жест, прежде чем последовать за ним. Вскоре они добрались до дальней части транспортного отдела. Там находился огромный склад. Когда он толкнул дверь склада, вырвался ослепительный свет, который исходил от различных материалов. Сюй Цин был ошеломлен. Он заметил, что все эти материалы были экстраординарного качества, и это чувство стало еще сильнее, когда он заметил 8 сломанных духовных лодок. Там был даже недоделанный боевой корабль отдела береговой охраны, который собирали вдали. Здесь были даже лодки других кланов, разбросанные по всему складу. Все это заставило его невольно вздохнуть. Он чувствовал себя так, словно попал в одну из лучших мастерских шестого пика. Он не удержался и посмотрел на самодовольного Чжан Саня. «Как тебе? Позволь мне сказать кое-что. Пусть даже я не так силен в драках, как другие ученики седьмого пика, а мой уровень культивации лишь средний, когда дело доходит до усовершенствования духовных лодок. ХМПФ. Даже среди учеников шестого пика есть не так уж много людей, которые разбираются в этом лучше меня. Все, что ты видишь на этом складе, а также вокруг него, это все моя работа», — гордо произнес Чжан Сань, заложив руки за спину. «Кроме того, никто не посмеет что-то у меня украсть. Старший брат Чжан действительно ученик седьмого пика». Сюй Цин на мгновение заколебался, а затем вспомнил слова капитана. Поэтому он широко распахнул свои глаза и попытался изобразить ошеломленное выражение лица. «Твой капитан тоже когда-то задал мне этот вопрос. Ха-ха-ха, как жаль, что я слишком поздно обнаружил свой талант. В противном случае я бы уже стал главным учеником шестого пика». Чжан Саню очень понравилось выражение лица Сюй Цина. Он почувствовал самодовольство и расслабился. «Покажи мне свою духовную лодку». В глазах Сюй Цина появилось уважение. Он достал бутыль, в которой хранилась его духовная лодка, а затем аккуратно протянул ее Чжан Саню. После того, как Чжан Сань принял бутыль и осмотрел духовную лодку внутри, он слегка нахмурился, но ничего не сказал. Как раз в тот момент, когда он хотел приступить к работе, Сюй Цин на мгновение заколебался. После этого он вспомнил слова капитана. «Старший брат Чжан, я думаю, что моя духовная лодка неплоха. Многие элементы в ней весьма высокого уровня». «Неплоха? Высокого уровня?» Чжан Сань застыл, а его брови плотно сошлись над переносицей. «Твоя лодка просто ужасна. Забудь о материалах, но используемая техника была просто отвратительной. Кроме того, с обеих сторон корабля есть дефекты, которые влияют на формации внутри лодки. Чешуйки тоже прикрепили отвратнейшим образом. Они разрушили концепцию этой духовной лодки. Это определенно повлияло на формацию сбора духовной энергии. Я с первого же взгляда могу понять, что это работа идиотов с шестого пика. А еще есть корма и нос лодки. Это лодка шестого ранга, а не первого. Основное внимание нужно уделять не внешнему виду, а внутреннему содержанию. Почему они сделали ее такой вычурной? Чтобы привлечь внимание врагов, самое главное – практичность. Мусор. Руки оторвать тому идиоту, который делал эту лодку. Все хорошо, пока ты в секте, но стоит тебе выйти в море, первый же встречный зверь или налетевший внезапно шторм отправит эту лодку на дно. Этой лодке не хватает ни прочности, ни силы, ни стабильности, ни надежности. Тебе сильно повезет, если эта лодка защитит тебя хотя бы от воды. Когда Сюй Цин услышал это, его сердце дрогнуло. Он чувствовал, что слова собеседника были очень профессиональными. Поэтому он стал еще более почтительным, сложил руки перед грудью и поклонился Чжан Саню. Видя Сюй Цина таким, Чжан Сань был очень горд и самодоволен. Ему нравилось видеть, как ученики, которых уважали другие люди, восхищаются его навыками. Капитан тогда был таким же, хотя после этого он и потерял много духовных камней. Изначально он не хотел ничего критиковать и планировал особо не напрягаться. Однако слова Сюй Цина спровоцировали его, из-за чего он не смог удержаться и сорвался. У Чжан Саня не было каких-то дурных намерений. Все, что он сказал, было правдой. Для обычных учеников не было бы проблемой выйти в море на такой духовной лодке. Однако боевая мощь Сюй Цина предполагала, что он будет бросать вызов весьма могучим морским зверям, а также отправиться в более опасные области. И потому, такая лодка совсем ему не подходила. «Судя по тому, что я вижу, ты сосредоточился на прочности своей духовной лодки. Позволь мне помочь тебе с этим. Я могу тебе обещать, что после того, как ты отправишься в море, даже если ты столкнешься с нападением гигантского зверя, если он не достигнет стадии возведения основания, твоя духовная лодка сможет пережить множество его атак. Даже если она будет повреждена, разрушить ее полностью будет очень трудно». Чжан Сань гордо махнул своей рукой. «Спасибо тебе, старший брат». Выражение лица Сюй Цина было очень серьезным. После этого он достал из своего мешка духовные камни. «У меня есть 200 духовных камней. У меня осталось еще несколько, но мне нужно приберечь их для выхода в море. Я не знаю. Сюй Цин немного колебался. Он чувствовал, что этих духовных камней должно быть недостаточно. Чжан Сань скользнул взглядом по Сюй Цину. Слова капитана шестой команды, а также увиденное и услышанное в мастерской шестого пика всплыли у него в голове. Затем он подумал о реве драконьего кита прошлой ночью и колебаниях духовной энергии, которые он почувствовал от Сюй Цина. И наконец, он подумал о критике, с которой он выступил только что, а также почтительном отношении Сюй Цина. Поэтому он подавил боль в своем сердце и притворился расслабленным. Этого достаточно. Возможно, тебя ждет светлое будущее. Когда-то я точно так же вложил деньги в твоего капитана. Я буду рассматривать это как инвестиции. Приходи за своей лодкой завтра вечером. Пока Чжан Сань говорил, он уже приступил к делу. Сюй Цин поднял голову и бросил глубокий взгляд на Чжан Саня, прежде чем искренне поблагодарить его. Он сделал прощальный жест и поклонился, прежде чем уйти. Лишь после того, как Сюй Цин отошел достаточно далеко, Чжан Сань тяжело вздохнул и пробормотал: «Я снова понес убытки. Почему каждый раз, когда я встречаю талантливых людей, я не могу себя сдержать и начинаю хвастаться? Я мог бы небрежно усовершенствовать его лодку, но теперь мне придется отвечать за свои слова». Чжан Сань почесал голову. Это неправильно. Почему поведение этого ребенка так напоминает мне его капитана? Тем не менее, его капитан настоящий скупердяй. В тот раз он не дал мне ни единого духовного камня. По крайней мере, у этого парня намного больше совести, чем у его капитана. Но он все же решил сделать это, потому что, во-первых, он получил рекомендацию от капитана, а во-вторых, он доверял суждениям капитана. Эти инвестиции не должны прогореть. С годами он смог превратиться из по-настоящему неизвестного человека в преднамеренно неизвестного человека. Более того, он обладал огромным богатством и контролировал транспортный отдел. Причина, по которой никто не смел и пальцем его трогать, заключалась в том, что когда-то он усовершенствовал духовную лодку для капитана. После того, как Сюй Цин покинул транспортный отдел, выражение его лица стало немного странным. Он достал нефритовую табличку для передачи голоса и на мгновение заколебался, прежде чем отправить сообщение капитану. «Капитан, это нормально, ты сделал все, как я тебе говорил». «Да, ха-ха, тогда все хорошо. Чжан Сань один из нас. Этот парень – большая шишка. А если ты думаешь, что воспользовался им, просто помогай ему в будущем». Сюй Цин серьезно кивнул. Он достал бамбуковую дощечку и добавил имя Чжан Саня в список друзей. После этого он перевернул ее и посмотрел на список врагов. Немного подумав, он снова добавил вопросительный знак рядом с капитаном. В этот момент в отделе убийств капитан шестой команды с улыбкой поедал фрукты, которые нельзя было достать в главном городе Семи Кровавых Глаз. Они продавались исключительно на островах морских кланов. Покончив с едой, он отложил нефритовую табличку для передачи голоса и достал документ, в котором говорилось о Чжан Сане. В нем упоминалось, что когда Чжан Сань выходил в море на задание, он был очень кровожадным и жестоким, убив многих людей. Он даже грабил чужие торговые суда. В документе содержалось решительное осуждение Чжан Саня, а также просьба о суровом наказании. Взглянув на документ, капитан усмехнулся. По мановению его руки документ сгорел, превращаясь в пепел. «Друг мой, пока ты не предашь меня, никто и пальцем тебя не тронет». Глава 79. Новичок выходит в море. 135. Был полдень, и солнце палило вовсю. Сюй Цин шел по улице, размышляя о том, что он должен будет помочь Чжан Саню, если ему когда-нибудь потребуется помощь. Это будет плата за услугу, которую тот ему сделал, взявшись за усовершенствование его духовной лодки. Кроме того, когда придет время, ему также нужно будет отплатить Чжоу Цинпыну за призрачные желания. Хотя он еще не видел, какой станет его духовная лодка после усовершенствования, Сюй Цин чувствовал, что Чжан Саню потребуется намного больше 200 духовных камней. Запомнив это, Сюй Цин посмотрел на окружающую толпу. Он не видел никакой разницы по сравнению с тем, что было раньше. Казалось, что смерть молодого Мирфолка не вызвала никаких волн в главном городе. То же самое было и с отделом убийств. Конечно, также было возможно, что об этом инциденте знало не так уж много людей. Сюй Цин задумался, направляясь в городской морской архив. Морской архив был местом, которое обязан был посетить каждый ученик, отправляющийся в море. Это было связано с тем, что в морском архиве хранилась чрезвычайно ценная информация. Там хранились исчерпывающие записи о всевозможных странных вещах, с которыми сталкивались ученики Семи Кровавых Глаз в море, а также информация о различных морских тварях. Ценность этой информации была неизмерима. Следовательно, никакие записи не могли быть скопированы. Если кто-нибудь хотел их изучить, он должен был явиться в морской архив лично, потратив на это немного денег. Кроме того, если ученики сталкивались во время своих путешествий с какими-то странностями или неизвестными тварями, они могли доложить об этом в морской архив. Если информация подтвердится, эти ученики будут щедро вознаграждены. Чем ценнее информация, тем выше награда. Однако если не было убедительных доказательств или информация не могла быть подтверждена, тогда период рассмотрения таких заявок был чрезвычайно долгим, потому что нельзя было определить, было это правдой или ложью. Не было редкостью, когда период рассмотрения затягивался на сотни лет. Это также предотвращало появление учеников, которые просто выдумывали истории ради вознаграждения. Недоказанную информацию не размещали в морском архиве. Все записи, которые были размещены в архиве в открытом доступе, были правдивыми и подтверждались много раз. Сюй Цин крайне серьезно ознакомился с записями архива. Он знал, что любая информация, хранимая здесь, могла бы спасти ему жизнь в критический момент. К тому же, он уже знал, куда ему следует отправиться. Морская карта, которую он получил после убийства молодого Мирфолка, была очень подробной. После того, как Сюй Цин изучил ее, он решил, что его целью на этот раз станет остров, отмеченный на карте. Этот остров находился за архипелагом, который назывался Западный риф. Это место было полно скрытых рифов и было очень опасным, поскольку это место также было известно тем, что именно там сбрасывали шкуру морские ящерицы. Это место носило название «Остров морских ящериц». Морские ящерицы были очень свирепыми, и их редко можно было увидеть. Они были стайными животными и обитали в основном в морских глубинах. Они выходили на поверхность только тогда, когда сбрасывали кожу. Более того, только что сброшенная кожа морских ящериц была очень дорогой. Через некоторое время духовная энергия в них рассеется, и они потеряют свою ценность. Следовательно, посторонним было крайне сложно получить их шкуру. Поскольку эти шкуры были чрезвычайно крепкими, они считались высококлассными материалами, которые использовались для усовершенствования духовных лодок. Их нельзя было сравнивать с материалами низкого или среднего качества. Сюй Цин уже видел такие шкуры в магазинах шестого пика. Это была шкура морской ящерицы всего лишь на третьем уровне конденсации ци, но даже она стоила 30 духовных камней за один кусок. И чем выше была сила морских ящериц, тем дороже были их шкуры. Кожа морской ящерицы на пятом уровне конденсации ци стоила уже 150 духовных камней. Сюй Цин даже видел шкуру морской ящерицы на восьмом уровне конденсации ци, которая стоила от 500 до 600 духовных камней. Такая удивительная стоимость привела к тому, что этот остров круглый год привлекал к себе практиков всех раз в запретном море. Это было чрезвычайно опасное место. Если не обладать достаточным уровнем силы, выжить в этом месте было очень трудно. И Сюй Цин решил, что его целью будет этот остров морских ящериц. Время медленно шло, пока он просматривал записи. Он даже не заметил, как начало смеркаться. Сюй Цин наконец-то ознакомился с содержанием толстой книги. Он закрыл глаза и все обдумал, прежде чем уйти. Все готово. Теперь мне просто нужно дождаться готовности своей духовной лодки. Прогуливаясь в сумерках по улицам, Сюй Цин смотрел на море. Шум волн отдавался у него в ушах, а в глазах читалось предвкушение. Наконец, когда настала ночь и взошла луна, Сюй Цин прибыл в транспортный отдел. Разнорабочие, которые были заняты весь день, уходили группами. Когда Сюй Цин подошел, он издалека увидел Чжан Саня, который сидел на куче товаров и курил трубку. В тусклом свете фигура Чжан Саня была немного расплывчатой. Только его усталость была заметна даже сквозь дым из трубки, который то сгущался, то рассеивался. Сюй Цин почувствовал себя немного виноватым. Как раз в тот момент, когда он собирался подойти, его взгляд скользнул по окрестностям. Среди учеников-работников, которые вели себя сдержанно из-за его внешности, он увидел маленькую и худую фигурку. Это была девушка. Ей оказалась Лицзымой, которая присоединилась к секте одновременно с ним. Она тоже увидела Сюй Цина. Хотя она по-прежнему вела себя сдержанно, на ее лице появилась легкая улыбка. Эта улыбка была очень искренней. Сюйцин ободряюще улыбнулся. Проводив ее взглядом, он подошел к Чжан Саню. «Ты ее знаешь?» — с любопытством спросил Чжан Сань. «Знаю. Ее зовут Ли Цзымэй. Она присоединилась к секте одновременно со мной. У нее довольно сильный характер», — тихо ответил Сюйцин, бросив взгляд на спину уходящей Ли Цзымэй. Чжан Сань кивнул. «Неплохая девушка. Раз ты ее знаешь, позже я позабочусь о ней. Спасибо тебе», — торжественно поблагодарил его Сюйцин. «Это мелочь. Пойдем, я покажу тебе твою духовную лодку». Пока Чжан Сань говорил, в его глазах загорелся огонь. Он спрыгнул с груды товаров и повел Сюйцина на задворки транспортного отдела. На этот раз они отправились на другой склад. Когда они вошли, в поле зрения Сюйцина появилась огромная лодка, от которой исходила удивительная аура. Сюйцин застыл как вкопанный. Несмотря на то, что он уже морально подготовился и знал, что внешний вид лодки кардинально изменится, Сюйцин все равно был сильно потрясен лодкой, которая появилась перед ним. Гигантская голова крокодила на носу корабля изменилась. Теперь она была уже не такой узкой, став более широкой. Кроме того, у нее на лбу появился скрытый рог. Казалось, что он способен пронзить что угодно, когда появится на свет. Это привело к тому, что изначальная показушность исчезла, а внешний вид стал более сдержанным. Но внутри него как будто скрывалась сильная жестокость. Изменения в самой лодке стали еще более радикальными. Теперь она больше не была похожа на ивовый лист длиной в 60 метров. Теперь она стала короче, но в то же время шире. В целом, теперь она выглядела как ромбовидный черепаший панцирь. Каждая доска на корабле была покрыта плотными чешуйками и узорами формаций. С обеих сторон лодки появились 4 ноги на колесиках. Казалось, что они позволяли лодке передвигаться даже по суше. На них тоже были спрятаны острые шипы. Изменения в каютах тоже были немалыми. Теперь зона с каютами была двухэтажной. Это дало еще больше пространства для нанесения узоров формаций. Помимо этого в глаза бросались еще и огромные саблевидные паруса. Всего их было 8, по 4 спереди и сзади. Издалека они были похожи на крылья, но в то же время и на острые клинки. Что касается днища корабля, там располагалось большое углубление, которое, казалось, могло вместить огромного морского зверя. Вся духовная лодка теперь выглядела как огромный дикий зверь. Ее аура была тяжелая и вселяла страх. Невероятно. Сюйцин был немного ошеломлен. Изменения были настолько велики, что у него в голове все гудело. При виде изумленного Сюйцина измученное лицо Чжан Саня немного посветлело. Он был рад и горд. «Раньше твоя лодка была сконструирована просто ужасно, поэтому я внес в нее серьезные изменения. Основные изменения затронули конструкцию днища, бортов, палубы, надстройки, носа, кормы и так далее. Я заменил для тебя киль. Таким образом, конструкция лодки будет более устойчивой. Эти изменения позволят тебе достичь предельной прочности. Кроме того, я оставил достаточно пространства для будущих изменений». Чжан Сань запрыгнул на палубу лодки. В черный рог на носу лодки я добавил костный мозг пожирающего зверя и объединил его с телом морского зверя. Благодаря этому он способен поглощать духовную энергию цели и перенаправлять ее в формации на борту корабля. Есть еще эти 4 ноги. В каждой из них скрыто по 3600 острых осколков. Если ты столкнешься с опасностью, ты можешь воспользоваться ими. Я не изменял формацию сбора духовной энергии, но я увеличил ее вместимость. Теперь ты можешь добавить в нее сразу 50 духовных камней. Кроме того, в экстренной ситуации эту духовную лодку можно разобрать, а из ее деталей собрать легкую лодку. Ее скорость будет, по меньшей мере, в 2 раза выше. И еще эти паруса. Чжан Сань с гордостью указал на паруса. Я сам их создал. Смотри внимательно. Пока Чжан Сань говорил, он достал из своей сумки духовный камень и поместил его в формацию у себя под ногами. Топнув ногой, он активировал формацию. 8 похожих на клинки парусом немедленно собрались вместе, образовав защитную оболочку. Лодка мгновенно стала похожа на аллигатора в черепашьем панцире. Она могла и атаковать, и защищаться одновременно. В дополнение к собственной защите лодки, эти паруса могут сделать ее еще более прочной. В ином случае, их также можно использовать для смертоносной атаки. А в углублении на дне лодки может поместиться драконий кит запретного моря. При определенных обстоятельствах, ты можешь использовать его, чтобы ненадолго поднять духовную лодку в воздух. Сюйцин, это настоящая духовная лодка 7-го ранга. Как тебе? Ты удовлетворен? Чжан Сань спрыгнул с духовной лодки и встал перед Сюйцином, заложив руки за спину и вздернув подбородок. В сердце Сюйцина поднялись волны. Спустя некоторое время он немного отступил назад, сложил руки перед грудью и низко поклонился в сторону Чжан Саня. «Спасибо тебе, старший брат Чжан Сань, это лодка, я очень ей доволен. Когда твоя лодка будет готова к повышению класса, я помогу тебе спроектировать ее в соответствии с тем источником питания, который ты выберешь. Только духовный корабль можно назвать настоящим оружием». Чжан Сань говорил спокойно, с манерами эксперта. Пока он красовался перед Сюйцином, он чувствовал себя замечательно, но прилив усталости все равно заставил его невольно зевнуть. Когда Сюйцин увидел это, он почтительно попрощался и оставил духовные камни. Забрав свою духовную лодку, он покинул транспортный отдел. Только после его ухода Чжан Сань удрученно вздохнул. «Я потерял много денег. Я не смог сдержаться и вложил всю душу в эту духовную лодку. На этот раз убытки просто огромны. Надеюсь, что этот парень не подведет меня в будущем». Чувствуя душевную боль, Чжан Сань покачал головой и взял оставленные духовные камни. Прежде чем уйти, он подумал о девушке, которая была знакомой Сюйцина. Он достал нефритовую табличку для связи и передал несколько сообщений. «Поскольку я уже решил инвестировать в него, еще несколько духовных камней ситуацию не изменит. У меня нет выбора». Пока Чжан Сань эмоционально вздыхал, Сюйцин уже вернулся к себе в 79 гавань и призвал свою духовную лодку у причала. Когда раздался всплеск воды, он посмотрел на огромный и тяжелый объект перед собой, и его сердце дрогнуло. Он запрыгнул на борт своей лодки и внимательно ее осмотрел. Ночь тянулась медленно. Этой ночью Сюйцин тщательно изучил устройство своей духовной лодки. В то же время, он еще больше зауважал Чжан Саня за его навыки в усовершенствовании духовных лодок. Когда взошло солнце, Сюйцин глубоко вздохнул и встал на носу своей духовной лодки. Он посмотрел на восходящее солнце и прищурился. Спустя некоторое время он поднял свою руку и сделал несколько ручных печатей. «Поднять паруса!» Духовная лодка тут же загрохотала. Когда морская вода вокруг лодки забурлила, его духовная лодка седьмого ранга медленно отплыла от причала и развернулась в другую сторону. Под пристальными взглядами окружающих учеников, она поплыла в направлении открытого моря. Это было так, словно гигантского зверя выпустили из клетки. А что касается красивого молодого человека на палубе лодки, его длинные волосы медленно развивались на ветру. Его фигура была высокой и прямой, как у сосны, а рукава его серого даосского халата колыхались на ветру, отражая утреннее солнце в небе. Солнечный свет проходил сквозь его волосы, придавая ему яркий ореол. Глава 80. Бронзовая драконья колесница, 136. Солнце, излучающее ослепительный свет, пронзало бурное запретное море. Волны, которые устремлялись к небу, издавали низкий рев. Еще до того, как звук рассеивался, волны обрушивались вниз, сталкиваясь с защитным барьером духовной лодки Сюйцина и образуя большое количество темной пены. Сюйцин стоял на носу лодки, настороженно осматривая море. После этого он выполнил серию ручных печатей. Под воздействием колебаний защитного барьера плотная инородная энергия, скрытая в морской воде, постепенно рассеялась. Как и поврежденный лик Бога в небесах, запретное море, окружающее весь континент Южного Феникса, всегда было объектом благоговения и почитания. Оно было не только обширным и необъятным, но и необычайно таинственным. И эта таинственность заставила Сюйцина поднять голову и посмотреть на далекое небо и бурное море. По какой-то причине они вдвоем, казалось, слились воедино в какой-то неизвестной точке. По сравнению с огромным морем, корабли и лодки, которые проплывали через семь кровавых глаз, казались маленькими и незначительными перышками. А что касается людей на этих лодках, они были еще более незначительными. Сюйцин задумался. Он посмотрел на далекий горизонт и бескрайнее запретное море, и в его сердце возникло ощущение незначительности. Судя по записям морского архива, большинство учеников, которые впервые выходят в море, чувствуют себя незначительными. Это нормальное изменение в их сердцах. В то же время у них могут зародиться мысли о покорении моря. Сюйцин посмотрел на бескрайнее Черное море. Это был его первый выход в море, а также первый раз, когда он воочию увидел его величие. Однако он даже не задумывался о его покорении. У него не было никаких великих идеалов или необъятных амбиций. Он лишь хотел выжить в этом хаотичном мире. И будет лучше, если его жизнь будет немного более комфортной. Следовательно, настороженность Сюйцина была очень высокой. Несмотря на то, что он сидел со скрещенными ногами и занимался культивацией, часть его внимания все еще была сосредоточена на том, что его окружало. Вот так и текло время под гулкие звуки волн. Так продолжалось до полудня, пока позади Сюйцина не поднялось какое-то волнение, которое привлекло его внимание. Намек на остроту появился в его глазах, когда он повернул голову. Это было несколько лодок, которые приплыли со стороны семи кровавых глаз. Они со свистом приближались, чем вызвали переполох вокруг себя. Кроме той духовной лодки, которая находилась впереди, остальные были пятого или шестого ранга. А что касается духовной лодки впереди, судя по колебаниям духовной энергии, она была примерно восьмого или девятого ранга. У нее был довольно роскошный вид. Она была полностью золотой и украшена золотыми перьями, которые ярко сияли. В темном запретном море это было особенно ослепительно. Это было слишком вычурно и безвкусно, словно фазан, который научился распускать хвост и притворяться павлином. Нос лодки в форме феникса должен был придавать ей элегантность, но из-за всей этой показушности и излишней роскоши, она утратила свою душу. Глядя на все это, Сюйцин прищурился и достал кинжал. Хотя главный город Семи Кровавых Глаз был опасен и жесток, там существовали хоть какие-то правила. Например, практики возведения основания не смели нападать на учеников конденсации Ци. Однако Сюйцин знал, что в море сильные охотились на слабых. Опасности поджидали повсюду и неважно, были это инородцы, человеческие практики, собратья по секте или само запретное море. Если кому-то не повезет встретить практика на возведении основания со злым умыслом, тогда его жизнь или смерть будут решены всего одной мыслью. Любой мог мгновенно стать врагом. Это было особенно важно, поскольку появление этих лодок было слишком демонстративным, а с корабля Феникса доносился голос человека, которого он недолюбливал. Морской ветер был довольно сильным, поэтому его голос был довольно приглушенным. «Старшая сестра, многим людям интересно, сколько духовных камней я потратил на эту лодку. На самом деле я не горю желанием говорить об этом, потому что после того, как они узнают правду, они будут чувствовать себя побежденными. Но ты должна меня понимать, у подобных нам людей столько духовных камней, что их просто невозможно полностью потратить. На самом деле это просто пустяк. По какой-то причине меня много раз спрашивали о моем мнении по поводу рейтинга духовных лодок в нашей секте. Они настояли на том, что моя лодка должна занимать 17-е место. Правда, меня самого это никогда не волновало. Старшая сестра, я надеюсь, что меня будет сопровождать прекрасная фигура, с которой мы сможем любоваться пейзажами, осуществлять наши мечты и разделять тревоги. Источником этого голоса был никто иной, как никчемный Чжао Чжунхэн, о котором рассказывал капитан. Он стоял на лодке с головой феникса, а рядом с ним была молодая девушка в светло-пурпурном халате. Этой девушке было около 20, и у нее была весьма миловидная внешность. Издалека она выглядела стройной и элегантной, а ее пурпурные одежды делали ее похожей на цветок. Однако, услышав слова Чжао Чжунхэна, ее красивые брови слегка нахмурились, а на ее красивом лице отразилось раздражение. В этот момент подул морской ветер, и ее пурпурный халат затрепетал на ветру. Казалось, что она заметила Сюйцина, который плыл вдали. Под солнечным светом между двумя лодками, сквозь водную гладь, прорвался усатый кит и взмыл в воздух. Тихое пение, которое, как казалось, пришло из древних времен, вырвалось из его пасти. Оно отдавалось эхом, словно это был звук флейты, что делало его весьма таинственным. Когда он приземлился, вверх взметнулась морская вода, закрывая им обзор. В глазах девушки солнечный свет разделился на семь цветов. Разноцветный луч света на мгновение показал свою красоту, закрыв собой фигуру Сюйцина и мешая разглядеть его лицо. Однако эта очаровательная сцена произвела глубокое впечатление на молодую девушку. Сюйцин долго наблюдал за ними, только убедившись, что они действительно просто проплывали мимо, он убрал кинжал и снова погрузился в культивацию. Время текло незаметно. Постепенно, по мере того, как духовная лодка уплывала все дальше и дальше, загадочность запретного моря все сильнее и сильнее отпечатывалась в сознании Сюйцина. Он видел косяки гниющей рыбы. Казалось, что они частично сохранили свою волю после смерти и теперь оскверняли все вокруг себя. Он даже увидел фигуру огромной клыкастой акулы. Та с несравненной жестокостью разорвала свою жертву. Кроме того, проплывая мимо некоторых мест, Сюйцин чувствовал давление, исходящее со дна моря. Распространяясь, Оно охватывало эти районы, а также проникало в сердце Сюйцина. Это заставило его стать еще более бдительным. Несмотря на то, что он уже читал об этом в морском архиве и знал, что это было абсолютно нормальным явлением после выхода в море, Сюйцин все равно не снижал бдительности. А что касается инородной энергии, в запретном море ее было еще больше. Словно все запретное море было создано из инородной энергии. Это привело к тому, что тень Сюйцина стала еще темнее, словно это были разлитые чернила. Заметив это, Сюйцин ни мгновения не колебался. Он тут же задействовал подавляющую силу фиолетового кристалла и несколько раз обрушил ее на свою тень. Только после этого он смог немного расслабиться и остановился. Так и прошел день, пока солнце не начало клониться к закату. Для Сюйцина вот-вот должна была наступить первая ночь в открытом море. Возможно, все дело было в том, что этот район находился достаточно близко к семи кровавым глазам, поэтому Сюйцин не встретил особых опасностей за этот день. Только в это время на поверхности моря появились несколько агрессивных рыб-мечей. Они выпрыгивали из воды, пролетали по дуге и вновь ныряли в море. Их зеленые тела излучали легкий свет, который придавал им особую красоту. Возможно, дело было в том, что за его духовной лодкой следовал драконий кит, но эти рыбы не осмелились подплывать слишком близко. Однако время от времени некоторые из них сталкивались с защитным барьером духовной лодки и отскакивали обратно. Когда рыба-меч врезалась в защитный барьер духовной лодки, Сюйцин рассмотрел ее более отчетливо. У этих рыб были ужасно острые зубы и выглядели они очень зловеще. Их глаза излучали красное сияние и были полны жестокости. Сюйцин бесстрастно махнул рукой. Образовались капли воды, которые прошли сквозь защитный барьер и послужили буфером, чтобы рыбы не погибли при столкновении. В морском архиве было предупреждение о том, чтобы ученики секты не убивали слишком много живых существ в открытом море без веской необходимости. Это было необходимо для того, чтобы случайно не привлечь внимание призрачных существ, обитающих в запретном море. А что касается того, что это были за существа, в морском архиве об этом ничего не говорилось. Однако в первую ночь в открытом море Сюйцин не стал заниматься культивацией. Все его внимание было сосредоточено на его окружении. Любое движение делало его несравненно бдительным. Судя по записям морского архива, ночью море становилось куда более опасным, чем днем. Здесь могло произойти все что угодно. В морском архиве также упоминалось, что хотя опасности в море были повсюду, из-за невероятной обширности запретного моря, многое зависело исключительно от удачи. Некоторым людям не везло, и они умирали в первый же день после выхода в море, а другим везло настолько, что они не сталкивались ни с какими опасностями на протяжении нескольких месяцев. Удача Сюйцина была не так уж и плоха. В первую ночь, за исключением шума волны и завывания морского ветра, он больше ни с чем не столкнулся. Когда вот-вот должен был наступить рассвет, Сюйцин слегка прикрыл свои глаза и приготовился дать отдых своему разуму. Однако в этот момент в его сознании раздалось сильное сердцебиение, похожее на извержение вулкана. Тело Сюйцина резко напряглось, а его глаза широко распахнулись. Защитный барьер духовной лодки был мгновенно активирован до предела. Когда он открыл глаза, драконий кит за пределами лодки также открыл их. Сюйцин разделял чувства со своим драконьим китом запретного моря. В тот момент, когда драконий кит открыл глаза, во тьме моря ничего не было видно. Однако он отчетливо услышал скрежет чьих-то зубов. Когда этот звук отозвался эхом вместе со звуком бьющегося сердца, дыхание Сюйцина резко участилось. Это было похоже на тот случай, когда он услышал пивунью в джунглях запретной зоны. Казалось, что из глубин моря распространился ледяной холод. Все это заставило Сюйцина сильно напрячься. Он немедленно привел в движение свою культивацию, а духовная лодка была приведена в режим максимальной защиты. С помощью драконьего кита он издалека увидел человекоподобную фигуру в глубинах Черного моря. Все тело этого человекообразного существа было покрыто щупальцами, которые непрерывно извивались. Через его плечо была перекинута толстая железная цепь, уходящая вдаль. На конце этой цепи смутно виднелась бронзовая драконья колесница. Эта колесница была древней и покрыта зеленью, показывая следы прошедших лет. Однако ее внушительные размеры и изысканная, но в то же время величественная резьба придавали ей царственный вид. В этот момент гигант тянул за собой колесницу и шагал по морю. С каждым его шагом море бурлило и поднимались волны. Казалось, что этот гигант просто проходил мимо. Кроме того, из-за того, что расстояние было слишком большим, Все, что увидел Сюйцин, было очень расплывчатым. Однако звуки бьющегося сердца и скрежета зубов все еще эхом отдавались в сознании Сюйцина. Несмотря на разделяющее их расстояние, они все равно вызвали у него неконтролируемую дрожь. Его зрачки сузились, а его бдительность была на пределе. Только после того, как это огромное человекообразное существо ушло, Сюйцин постепенно перестал дрожать, а звук бьющегося сердца перестал отдаваться у него в голове. Что это было? Сюйцин резко поднял голову. Его лицо было бледным, когда он глубоко вздохнул и вышел из каюты. Он встал на нос у корабля и посмотрел на море. Драконий кит видел, что эта огромная фигура уже исчезла, оставив после себя лишь размытые очертания. В этот момент предрассветная тьма наконец-то отступила, а на горизонте постепенно проступил намек на свет. Это было похоже на зажженный факел, сжигающий черную как смоль морскую воду. Он образовывал облака, которые становились все более и более плотными. В конце концов, все небо было сожжено и появилось красное зарево. Это была утренняя заря. Глава 81. Справедливая цена. 137. Свет утренней зари озарил море. Он также приземлился на мрачную фигуру Сюйцина. Сюйцин сделал глубокий вдох. Это ужасающее существо на дне моря полностью исчезло из его поля зрения после наступления рассвета. Сюйцин не знал, что это был за гигант, не говоря уже о том, чья это была колесница. В морском архиве об этом также ничего не говорилось. Однако одного лишь взгляда издалека оказалось достаточно, чтобы Сюйцин почувствовал страх. Можно было представить, насколько ужасающим было это существо из морских глубин. Сюйцин и представить себе не мог, насколько могущественным был владелец этой колесницы в прошлом. К счастью, похоже, что у этого гиганта не было никаких дурных намерений. Или, скорее, в глазах подобных существ люди вроде Сюйцина были просто пылью. «Запретное море», – пробормотал Сюйцин. В его глазах читалась сильная настороженность. Он знал и даже на собственной шкуре почувствовал, насколько опасным было это место. В дальнейшем он стал еще более осторожным и четко следовал карте, не смея отклоняться от своего маршрута. В мгновение ока пролетело несколько дней. В течение этих нескольких дней Сюйцин никого не видел, но он все больше и больше знакомился с запретным морем. Он столкнулся со многими морскими зверями и даже несколько раз предпринимал меры. Каждый раз, когда он нападал, он получал какие-нибудь животные материалы, а его драконий кит внес во все это большой вклад. Более того, эти сражения позволили ему лучше узнать об особенностях сражений в открытом море. Что касается ужасающих существ, подобных тому гиганту, Сюйцин с ними больше не встречался. Послеполуденное солнце было палящим, а морской ветер разносил его жар. Сюйцин, закончивший с культивацией, открыл свои глаза и посмотрел вдаль сквозь защитный барьер, слегка нахмурившись. Его пунктом назначения был архипелаг, который носил название Западный риф, а остров морских ящериц находился сразу за архипелагом. Судя по морской карте, ему потребуется еще 7 дней, чтобы добраться до точки назначения. Что касается района, где он сейчас находился, судя по морской карте, он был относительно безопасным. Однако, подплыв ближе, Сюйцин был немного озадачен. В районе перед ним виднелось большое количество лос, которые появились из моря. Было даже несколько лодок, оказавшихся в ловушке. Однако расстояние было слишком большим, поэтому он не мог разглядеть их достаточно отчетливо. Что касается границы этого района, там было относительно мало этих лос. Словно там появилось что-то, заставившие эти лозы подняться со дна моря. В этот момент они медленно погружались обратно. Казалось, что потребуется совсем немного времени, чтобы они полностью исчезли. Однако прибытие Сюйцина заставило эти лозы найти себе новую цель. Они бросились к лодке Сюйцина, двигаясь со скоростью, заметной невооруженным взглядом. Бдительность Сюйцина немедленно возросла. Он встал на нос у лодки и выполнил серию ручных печатей. После этого он приказал духовной лодке отступить, пытаясь избежать приближающихся лос. Но скорость этих лос оказалась слишком высокой. Хотя Сюйцин не стал приближаться к этим лозам и даже попытался немедленно отступить, несколько лос успело до него добраться и окутать его духовную лодку. Эти лозы были полностью черного цвета и толщиной с руку. Они выглядели очень зловеще, покрытые острыми шипами. Самым удивительным было то, что эти шипы обладали какой-то поглощающей силой. Когда они опутали духовную лодку, ее расход духовной энергии немедленно увеличился. К счастью, этих лос было немного, поэтому они не смогли повлиять на скорость его духовной лодки. Тем не менее Сюй Цин ясно ощутил поглощение духовной энергии. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюй Цина. В его руке появился острый кинжал, и он мгновенно пришел в движение. Вспыхнул холодный свет, и странные лозы были разрублены одна за другой. В сочетании со скоростью духовной лодки, вскоре он покинул опасный район. Отплыв подальше, Сюй Цин оглянулся и посмотрел на этот морской район. После этого он опустил голову, и его взгляд остановился на палубе. Там было несколько отрубленных лоз, которые извивались словно змеи. Из них вытекала зеленая и едкая жидкость, которая издавала шипящие звуки, когда соприкасалась с поверхностью лодки. Выражение лица Сюй Цина стало несколько неприглядным. Когда он резал эти лозы, он чувствовал, что они были чрезвычайно крепкими. Даже с его физической силой он был вынужден использовать всю свою мощь. Немного подумав, он выполнил несколько ручных печатей. Сразу после этого формация у него под ногами загорелась, открывая ядро формации сбора духовной энергии. Сюй Цин накинул его пристальным взглядом и обнаружил, что три духовных камня в нем потускнели, как будто были полностью опустошены. Как и ожидалось, они поглощают духовную энергию. У Сюй Цина немного защемило сердце. В морском архиве были сотни записей о различных видах морских лоз. Большинство из них выглядели одинаково, поэтому Сюй Цину было трудно сразу же определить их вид, особенно из-за района, в котором он находился. Будь то морской архив или морская карта, нигде не упоминалось о том, что в этом районе можно столкнуться с морскими лозами. Если раньше их здесь не было, тогда это морские лозы, которые способны перемещаться самостоятельно. Учитывая их способность поглощать духовную энергию, есть лишь один вид морских лоз, подходящих под данное описание. Это пожирающие дух лозы. Сюй Цин вспомнил описание из морского архива и нахмурился. Пожирающие дух лозы питают слабость к духовной энергии. Их нельзя повредить заклинаниями. Единственный способ разобраться с ними – с помощью грубой силы. Они способны поглощать духовную энергию духовных лодок и практиков. Если эти лозы смогут поймать человека в ловушку, его ждет чрезвычайно мучительная смерть. Эти лозы чувствительны к инородной энергии и перемещаются по запретному морю. Они останавливаются в местах с относительно небольшой плотностью инородной энергии. Сюй Цин задумался и посмотрел вдаль. Это был самый короткий маршрут к западному рифу. Если он сделает крюк, на это уйдет слишком много времени. Это было особенно важно, поскольку он не знал точного ареала обитания этих лоз. Судя по записям морского архива, эти лозы часто путешествовали группами, а их ареал обитания был весьма обширным. Если я поплыву в обход, это займет слишком много времени. Кроме того, думаю, что у меня есть способ борьбы с этими лозами. Подумав об этом, Сюй Цин прищурился. Он дотронулся до своей сумки, и у него в руке появилась пилюля черного цвета. Это была черная пилюля, которая содержала в себе плотную инородную энергию. Стоя на носу лодки с черной пилюлей в руке, Сюй Цин направил лодку к лозам. Очень скоро поверхность моря вспенилась, и из него вырвалось большое количество морских лоз. Они жадно бросились к духовной лодке Сюй Цина. Однако в тот момент, когда они приблизились, Сюй Цин спокойно бросил черную пилюлю на поверхность моря перед собой. Когда пилюля упала в море и растворилась, инородная энергия в округе мгновенно стала плотнее. В одно мгновение пожирающие дух лозы задрожали, как будто они столкнулись с чем-то, что они ненавидели больше всего. Они мгновенно отступили и отдалились, позволяя духовной лодке Сюй Цина беспрепятственно двигаться вперед. Выражение лица Сюй Цина слегка расслабилось, когда он заставил свою духовную лодку двигаться вперед на полной скорости. Хотя местность была наполнена лозами, когда он выбрасывал черные пилюли одну за другой, все лозы, которые приближались к нему, быстро демонстрировали сильное отторжение и увидали. Духовная лодка продолжала плыть вперед. Когда он бросил еще несколько черных пилюль, окрестности наполнились плотной инородной энергией. Постепенно у него отпала необходимость использовать черные пилюли. Окружающие лозы сами инстинктивно начали отступать при его приближении. Его духовная лодка подплывала все ближе и ближе к лодкам, которые были пойманы в ловушку пожирающими дух лозами. Морской ветер также доносил до него несколько человеческих голосов. Хотя голоса были тихими, практики могли отчетливо все слышать. «Чжао Чжунхэн, по какому пути ты нас повел?» «Старшая сестра Дин, Пожалуйста, успокойся. Раньше в этом районе не было этих лос. Должно быть, они мигрировали сюда за последние несколько дней. Я ничего не могу с этим поделать. Однако я уже обратился к своему дедушке за помощью. Я уверен, что скоро кто-нибудь придет и поможет нам спастись. Человеком, который заговорил, был никто иной, как Чжао Чжунхэн. В этот момент его лодка «Феникс» была поймана в ловушку. Из-за большого количества морских лос, его лодка могла двигаться вперед лишь с большим трудом. Лодки его последователей также оказались в ловушке неподалеку. У всех них были встревоженные лица, но они всеми силами пытались уничтожить окружающие их лозы. Чжао Чжунхэн тоже был раздосадован. Появление этих лоз в данном районе выходило за рамки его ожиданий. В этот момент он задействовал все возможности своей лодки, чтобы выбраться из этой западни. Видя недовольное лицо своей старшей сестры, он мог только извиниться. С одной стороны, он действительно любил эту девушку, а с другой, у этой старшей сестры Дин было действительно экстраординарное происхождение. Он поспешно достал нефритовую шкатулку и протянул ее вперед. «Старшая сестра Дин, не злись. Поверь мне, это не проблема. Я обязательно довезу тебя до западного рифа. Это пилюля ясности, редкое лекарство, способное питать душу. Мой дедушка подарил ее мне, а я подарю ее тебе в качестве извинения». Красивая девушка в светло-пурпурном халате, которая стояла сбоку от Чжао Чжунхэна, казалось, потеряла большую часть своего терпения. Она нахмурилась и посмотрела на нефритовую шкатулку в руках Чжао Чжунхэна. Приняв ее, она заставила себя успокоиться и уже собиралась заговорить. Но в этот момент издалека донесся свистящий звук проплывающей духовной лодки. Она инстинктивно оглянулась и увидела вдали духовную лодку. Она мчалась навстречу ветру и разбивала волны. На этой духовной лодке стоял молодой человек, прямой как сосна. Его серый даосский халат развевался на ветру, а солнечный свет струился по его длинным волосам, образуя легкий ореол. Под этим ореолом скрывалось холодное лицо, которого было достаточно, чтобы заставить сердца представительниц противоположного пола биться быстрее. Он был настолько безупречным, что, казалось, это затронуло даже лозы вокруг него. Казалось, что даже их тронуло его красивое лицо, поэтому они стали похожи на цветки мимозы, стыдливо отступающие перед ним. Эта сцена заставила глаза девушки ярко загореться. Милая улыбка появилась на ее лице, когда она окликнула Сюй Цина. «Старший брат, что за метод ты используешь, чтобы заставить эти лозы отступить? Не мог бы ты помочь мне?» У нее была милая улыбка и нежный голос. Казалось, что она превратилась в нежную леди, отчего Чжао Чжунхэн невольно посмотрел на Сюй Цина, чувствуя себя очень неуютно. По дороге он много раз проявлял большой интерес и заботу, но еще никогда не видел, чтобы его спутница так улыбалась и разговаривала подобным образом. Этот дискомфорт вызвал недовольство у Чжао Чжунхэна. В его сердце зародилась враждебность, когда он посмотрел на Сюй Цина. Ему с первого же взгляда показалось, что это лицо ему знакомо, а затем он сразу же узнал его. «Это ты». Чжао Чжунхэн узнал Сюй Цина. Будь это кто-то другой, Чжао Чжунхэн уже забыл бы о нем. Однако очень немногие люди могли забыть лицо Сюй Цина, однажды увидев его. Теперь, когда он узнал Сюй Цина, Чжао Чжунхэн немедленно почувствовал колебания духовной энергии, исходящие от него. Казалось, что он стал намного сильнее со времени их последней встречи. Однако его статус главного ученика позволял ему смотреть свысока на большинство обычных учеников, живущих у подножия горы. Бросив на него холодный взгляд, Чжао Чжунхэн спокойно заговорил: «Иди сюда и используй свой метод, чтобы расчистить нам путь». Обычно он командовал обычными учениками, и сейчас было то же самое. Он свято верил, что обычные ученики, при встрече с ним, будут бояться и исполнять все его приказы. Сюй Цин заметил лодку Феникса, а также двух главных учеников в пурпурных одеждах на ней. Однако он не стал обращать на них внимания, а его лодка просвистела мимо них, ничуть не замедлившись. «Хаэм, ты оглох, не слышишь меня?» Выражение лица Чжао Чжунхэна стало невероятно мрачным. По мановению его руки появились капли воды и быстро собрались перед ним, образовав длинный меч. Он полетел прямо к духовной лодке Сюй Цина. Однако в тот момент, когда он приблизился, в воздухе появилась водяная завеса, которая заблокировала его. Водяной меч с грохотом разрушился. Духовная лодка Сюй Цина внезапно остановилась. Он обернулся и холодно посмотрел на Чжао Чжунхэна. Вдали поднялись волны, а затем поверхность моря внезапно взорвалась. Огромный драконий кит вырвался из моря, показав половину своего тела. При солнечном свете это было особенно ослепительно. Он издал душераздирающий рев, а затем тяжело рухнул в море. Однако его яростная аура распространилась на большое расстояние. Эта сцена мгновенно заставила Чжао Чжунхана измениться в лице. Глаза его последователей тоже широко распахнулись, а в их сердцах поднялись огромные волны. Даже выражение лица старшей сестры Дин невольно изменилось. Драконий кит запретного моря. Чжао Чжунхан глубоко вздохнул. Когда он посмотрел на Сюйцина, выражение его лица наполнилось недоверием. Хотя он был главным учеником и обладал преимуществом перед обычными учениками, всегда были исключения из правил. Среди обычных учеников, если кто-то обладал способностью сформировать драконьего кита на восьмом уровне конденсации ци, это означало, что его способности были исключительными. Существовал довольно большой шанс, что такой человек в будущем сможет совершить прорыв на стадию возведения основания. Даже главные ученики не хотели провоцировать таких людей. Наоборот, они часто пытались подружиться с ними. В конце концов, как только те продвинутся на стадию возведения основания, их статус немедленно возрастет. Даже главные ученики должны будут с уважением приветствовать их. Сюйцин холодно посмотрел на Чжао Чжунхана, чье выражение лица кардинально изменилось, а затем медленно заговорил. 20 духовных камней за лодку. А что касается твоей лодки, это будет стоить сотню духовных камней. Глава 82.1. Сотня звуков, обращенных в тени, 138. Сюйцин много раз проделывал это в лагере падальщиков. Хотя на этот раз он запросил огромную цену, он не думал, что сделал что-то не так, он не обязан был им помогать, поэтому они должны были заплатить за его помощь. И раз отношение другой стороны было плохим, было разумно увеличить цену. Как только он заговорил, старшая сестра Дин глубоко задумалась. А что касается Чжао Чжунхана, выражение его лица было мрачным. Он хотел что-то сказать, но в итоге сдержался. Будь это в прошлом, он бы определенно посмеялся над ним. Однако сейчас он немного колебался. Сюйцин накинул взглядом этих людей и понял, что они, похоже, не намерены платить. Он больше ничего не сказал и уже собирался направить лодку дальше. В этот момент старшая сестра Дин внезапно посмотрела на лицо Сюйцина и заговорила. «Нет проблем». Говоря это, она взмахнула своей рукой и достала свою духовную лодку, которая приземлилась в море. После этого она запрыгнула в свою духовную лодку и направила ее к Сюйцину. Чжао Чжунхан был ошеломлен и немедленно встревожился. «Старшая сестра, ты...» Старшая сестра Дин даже не обернулась. Казалось, что она не замечала Чжао Чжунхана. Ее духовная лодка была похожа на ивовый лист. Она была очень красивой, но в то же время наполнена энергией. Когда она приблизилась, морские лозы немедленно обвились вокруг нее. Было очевидно, что она в опасности. Сюйцин взмахнул рукой, и черная пилюля мгновенно приземлилась перед духовной лодкой старшей сестры Дин. Когда она приземлилась, лозы немедленно отступили, позволяя ее духовной лодке проплыть мимо. Подплыв к духовной лодке Сюйцина, она поспешно убрала свою духовную лодку и запрыгнула на лодку Сюйцина. Из-за действующего защитного барьера, она приземлилась прямо на него, но держалась несколько нетвердо. Сюйцин нахмурился и посмотрел на старшую сестру Дин. «Спасибо тебе за помощь, младший брат. Меня зовут Дин Сюэ. Я старше тебя, поэтому можешь звать меня просто старшая сестра. Моя духовная лодка не так хороша. Я дам тебе еще 20 духовных камней и останусь с тобой на то время, пока мы находимся в этом районе». Старшая сестра Дин смутно ощутила, каким характером обладал Сюйцин. Она мило улыбнулась и сразу же достала духовный талон шестого пика, стоимостью в 40 духовных камней. Стоя за пределами защитного барьера, она жестом подозвала Сюйцина. Сюйцин скользнул взглядом по духовному талону, а затем оценил уровень культивации старшей сестры Дин. Только после того, как его взгляд скользнул по ее шее, он открыл брешь в защитном барьере, позволяя Дин Сюэ приземлиться на палубу. После этого он поднял руку и сделал хватательное движение в воздухе, чтобы забрать духовный талон для проверки.